Глава 20. Когда вы пойдете сражаться с врагом и увидите коней и колесницы, войско более многочисленное, чем ваше, не бойтесь, ведь с вами Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта. Пусть перед боем священник обратится к войску и скажет: «Слушай, Израиль, сегодня вы вступите в бой с врагом. Не будьте малодушны, не бойтесь, не пугайтесь, не ужасайтесь. Господь ваш Бог идет вместе с вами, чтобы сразиться с врагом за вас и даровать вам победу. А старосты пусть скажут войску: если кто-то из вас построил себе дом и еще не обновил его, пусть возвращается домой. Иначе может случиться так, что он падет в бою, и другой человек обновит его дом. Если кто-то из вас насадил виноградник и еще не собрал урожай, пусть возвращается домой. Иначе может случиться так, что он падет в бою, и другой соберет урожай с его виноградника. Если кто-то из вас обручился с женщиной и еще не женился на ней, пусть возвращается домой. Иначе может случиться так, что он падет в бою, и другой женится на ней. Затем старосты должны сказать войску: если кто-то из вас боязлив и малодушен, пусть возвращается домой, чтобы своей трусостью не заразить других. После того, как старосты закончат свои речи перед войском, должны быть назначены предводители, которые встанут во главе войска. Подойдя к городу, с которым вы собираетесь воевать, сперва предложите этому городу сдаться без боя. Если предложение будет принято и вам откроют ворота, то пусть все, кто живет в городе, впредь несут трудовую повинность, работают на вас. Если же город не сдастся и решится воевать с вами, начинайте осаду. Когда Господь ваш Бог отдаст город в ваши руки, всех мужчин в нем поразите мечом, а женщин, детей, скот и все, что есть в городе, можете взять себе как добычу. Пользуйтесь всем тем, что возьмете у врага как добычу, тем, что отдаст вам Господь ваш Бог. Так вы должны поступать с теми городами, которые находятся далеко от вас и не принадлежат здешним народам. А в городах здешних народов, чью землю Господь ваш Бог отдает вам во владение, не оставляйте в живых никого. Предайте их всех заклятию и уничтожьте: хеттов, амореев, ханаанеев, перезеев, хивеев и евусеев, как повелел вам Господь ваш Бог. Иначе они научат вас творить все те мерзости, которые они творят для своих богов, и вы согрешите пред Господом вашим Богом. Если вы, стремясь захватить город, долго осаждаете его, не уничтожайте деревья в его окрестностях, не рубите их топором. Ешьте их плоды, а деревья не срубайте. Разве деревья в поле — это люди, чтобы тоже оказаться в осаде? Уничтожайте лишь те деревья, о которых вы знаете, что они не приносят съедобных плодов. Рубите их и сооружайте из них приспособления для осады вражеского города, пока он не падет.